«Ложь!» – крикнула, заметив в руках Кирилла оружие. Граф Айрон среагировал мгновенно. Едва различимое движение пальцев и серебристое лезвие пролилось на пол мягким пломбиром. Кирилл испуганно бросил рукоятку на пол и метнулся к подсобкам. От стен словно из пустоты отделились стражники с гербами Айрона на эполетах. «Будь здесь!» – скомандовал Кристиан, зажимая в моей ладони кольцо. Короткий поцелуй обжег губы, и меня отдали на попечение стражи Ортингтона. «Леди, пожалуйста, пройдите с нами», – проговорил незнакомый стражник, косясь в сторону Бариновых. «Предатель! В близком кругу Кристиана!» «Но подождите, что-то здесь не так. Все попаданцы. Мы все должны были вернуться на землю. Что происходит?» Все суетились. Ведущий вечера попросил гостей оставаться на местах. «Леди Ортингтон!» Стражник с силой сжал пальцы на моем локте и потащил со сцены. «Отпустите меня! Мне приказано!» «Отпустите!» Повелел Адриан, и стража нехотя отступила. «Вон!» Снова метнув взгляд на Бариновых, мужчины недовольно кивнули и отошли в сторону. Тревога нарастала. «У меня нехорошее предчувствие. Что-то произойдет, Адриан. Кристиану грозит опасность». «И кажется, не только ему», — задумчиво произнес дракон, прислушиваясь к чему-то с закрытыми глазами. «Оставайся с Мердоком, что-то не так». Я кивнула, отступая под защиту знакомого мага. Через несколько минут Кирилл стремительно выбежал из подсобки и, расталкивая локтями гостей, выбежал на улицу. Стража кинулась за ним. Я поймала перепуганный взгляд Егора, схватившего леди Иол под локоть. «Маша, беги!» Крикнул он, но крик терялся во взволнованном рокоте гостей, медленно продвигающихся к выходу. «Беги!» – повторил он, пытаясь продраться сквозь толпу и утащить за собой мать. «Бежать!» Адриан скрылся в подсобке, из которой выбежал Кирилл. Кристиан давал указания страже. Ничего не предвещало беды, кроме яростно вопящей изнутри интуиции и Егора, махающего к выходу, и волокущего за собой мать разве что не за волосы. «Пусть я буду выглядеть идиоткой, плевать, лучше перебдеть». Я бросилась к Кристиану и повалила его на пол, закрыв собой. Воцарилась тишина. Нехорошая такая, неправильная, наполненная, мягко говоря, смущением. «Джулия, что ты делаешь?» Удивленно спросил он, а в следующий миг... Яростный взрыв сотряс стены. По ушам ударило бешеной силой, из глаз посыпались искры. В какой момент я оказалась под его сиятельством, укрывшим меня собой, не пойму, но вместе со мной он укрыл защитным куполом еще с десяток человек. Для справки, это мужчина должен укрывать женщину собой, но никак не наоборот. «Я нечаянно...» прошептала оторопело, пытаясь понять, кто я, где я и что произошло. «Я тоже тебя люблю», – прошептал Кристиан. Это явно вырвалось, да и как-то смазалось в общей суете. Над нами дрожала мутная пелена силового поля, за которым бесновался огонь, пожирающий людей, шторы, скатерти и мебель. К потолку вздымалась пыль вперемешку с гарью и искрами. Всюду стонали люди, звали на помощь. Местами с потолка осыпался камень, но в целом разрушения оказались не такими масштабными, как в прошлый раз. «Где Адриан?» Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Кристиан помог мне подняться и отряхнуться, а я думала только о том, что его сиятельство вошел в дверь, за которой рванула. «Адриан!» — крикнула в панике. «Он ушел туда!» Дрожащей ладонью указала на дверь, от которой остались только пылающие алые угли. «Его не убить простым взрывом, но оставайся в центре купола, я проверю». Перед глазами стояла пелена слез. Сердце сбивалось с ритма, но я рассеянно кивнула, пытаясь собрать мысли в кучу. Сейчас я должна быть сильной. Должна помочь людям, должна...» Взгляд зацепился за Егора, и сердце окончательно рухнуло в пятки. Вопреки приказу его сиятельства, я подхватила разодранные юбки и кинулась к бывшему. Его мать лежала на полу без сознания, а сам Егор, прикрывая ладонями рваную рану живота, захлебывался от крови, глядя в потолок застывшими от ужаса глазами. «Нет, нет, нет, нет!» – прошептала на автопилоте, проверяя жизненные показатели пациента. «Нет, не пациента. Моего жениха, бывшего. Мужчины, с которым нас многое связывает. Разрыв печени, разрыв селезенки». Чеканила холодные слова, за которыми тьма обреченности. «Маша!» – прохрипел Егор, схватив меня за ладонь окровавленными пальцами. «Маш, я не жилец». «Не шевелись. Рваная рана живота, у тебя внутреннее кровотечение. Молю, береги силы. Я сейчас остановлю кровь». «Мэри!» – завопила на весь зал. «Набор номер один, Мэри!» Девушка не отозвалась, отчего сердце вообще перестало биться. «Мэри, Кэролайн, Сет, все, кто мне дорог, работали за стеной от подсобки, нет! Пожалуйста, только не это!» «Маша, возьми это!» В ладонь легло что-то холодное, а второй рукой я пыталась найти источник кровотечения. «Ключ от тайника. За прибрежным маяком. Наша песня. Три шага вперед, семь направо. Врозь сердца молчат и только вместе бьются». Прошептала, глотая слезы, понимая, что ничем не смогу помочь, что это последние минуты Егора. «Там золото, карты. 30 миллионов евро. Стань счастливой, Маша. Стань счастлив». Он не успел договорить. Взгляд замер на мне, а на губах легкая улыбка. «Мэри, набор реанимации!» — закричала в выступлении. «Мэри!» Не помню, в какой момент в моих ладонях оказался прибор для реанимации. Я раз за разом безуспешно пыталась запустить сердце Егора, но оно не билось. Оно уже не могло биться, а я все не оставляла попыток. «Леди Джулия! Леди Джулия!» Седрик тряс меня за плечо. Я подняла заплаканные глаза на мальчишку, перепачканного сажей, и не смогла сдержать боль, рвущую меня в клочья. «Он умер! Но вы можете спасти других, моя мама!» Взгляд Седа и слова маленького мальчика, необычно взрослые и такие правильные, переключили внутренний рубильник. Я сунула ключик в сумочку и, мысленно простившись с Егором, подхватила сумку с инструментами и побежала за Седом. В первую очередь Мэри и Кэролайн. Они обучены лекарскому делу, их помощь важна как никогда. К счастью, все оказалось не так страшно. Несмотря на близость к эпицентру взрыва, капитальная стена не пострадала, вопрос «почему?» решила оставить на потом. У Мэри было легкое сотрясение и перелом голени. Я привела ее в чувство и оставила отдохнуть. «Мэри, приходи в себя, нам нужна помощь». Женщина кивнула и, прижимая к ране кусок льда, закрыла глаза. Кэролайн отделалась ушибами и легким испугом, а потому уже давно ушла в поле. Я последовала за ней. Вскоре показался Кристиан. Аккуратно тронув меня за плечо, он прошептал: «Адриан в порядке, больница в Айроне готова. Я открою портал для транспортировки». Я выдержала долгий, полный невысказанных эмоций взгляд и коротко кивнула. 2 минуты. Второй взрыв стал неожиданностью для всех и... Я резко распахнула глаза и поняла, что задыхаюсь. Верещали датчики, сердце заходилось в тахикардии. Шумело в ушах, мне отчаянно не хватало воздуха. Попытки сделать вдох проваливались, на груди словно лежал камень. «Ситуация ниже нормы, Геннадий Вадимович. Она в сознании, но сатурация упала». «Геннадий Вадимович? Папа?» «Сколько?» – раздался голос отца. 70 продолжает падать! Тахикардия! Давление! Срочно! Реанимации!» Предложения рвались на короткие слова и фразы, пока окончательно не утонули в тишине и темноте. «Если рядом отец, я в безопасности. Главное потерпеть, немного потерпеть».